Глава 6. Когда проснулся, накатило ощущение дежавю. Я лежал все в той же комнате, на той же постели, а рядом спиной ко мне стоял господин Дигор. «Что со мной опять приключилось?» — слабым голосом проговорил я. Во рту настолько пересохло, что с трудом ворочил распухшим языком. Лекарь обернулся и дружелюбно улыбнулся мне. «Поздравляю вас, молодой Тир! У вас все-таки пробудилась магия!» Сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать. Только и мог что лежать и хлопать глазами, переваривая услышанное. «Как так?» Ведь Аллен не обладал магией. В этом все были убеждены. Или тут дело в ином? Вспомнились обронённые наблюдающим слова о том, что я смогу рассчитывать на особенности не только тела, но и души. Выходит, моя собственная душа наделила это тело какими-то способностями, которыми оно до этого не обладало. Но если это так... Чёрт! От перспектив даже дыхание перехватило. Лекарь, между тем, коротко посвятил меня в то, что происходило после того, как я отключился. На крики из моей комнаты отреагировали слуги. А потом прибежала и матушка. Илана сообщила, что зашла ко мне, чтобы еще раз извиниться. Вот же зараза лицемерная. И тут увидела, что я весь горю. Попыталась мне помочь, но я ухватил ее за запястье, отчего на них даже ожоги остались. Их, конечно, потом легко убрали с помощью целительских артефактов. Что касается меня, то вынесли однозначный вердикт. Произошла спонтанная инициация, причем чрезвычайно мощная. Обычно все происходит куда легче. «Возможно, это из-за того, что дар в вас пробудился так поздно», — рассуждал господин Дигор. «Как бы то ни было, пока ваш организм перестраивался, решили лишний раз не беспокоить. Я просто следил, чтобы состояние не усугубилось. Так что без сознания вы пробыли 3 дня. Но теперь источник и магический канал в вашем теле окончательно сформировались. Можно сказать, теперь вы начинающий маг». «Рад это слышать». Широченная улыбка сама собой наползла на лицо. «Поверить не могу. И как же для меня это все меняет? Теперь уже не ущербный слабак, презираемый даже собственным отцом, а полноценный маг». «Тир Велден велел позвать его, как только вы очнетесь, чтобы определить ваш магический потенциал при нем. Возражать я не стал. Лекарь спешно удалился, оставляя меня в состоянии легкой эйфории. Я даже сейчас не слишком сердился на рыжую стерву. В конце концов, если бы не она, вполне возможно, инициации у меня так бы и не случилось. Вот только это не означало, что тут же проникся к Илане симпатией. Я по-прежнему желал держаться от нее как можно дальше. От греха, так сказать. А то уж теперь и сам зашибу ненароком. Я уже чувствовал, как тело стало сильнее, чем раньше, и прекрасно понимал, что это не предел. К моему удивлению, среди тех, кто пришел поглазеть на проверку моих магических возможностей, Иланы и Арьяны не оказалось. Но мать объяснила, что девушки все-таки уехали, не став дожидаться, пока я очнусь. Илана настаивала на каких-то важных делах. Мысленно усмехнулся. Наверняка боялась, что когда я очнусь, то тут же расскажу о том, что произошло между нами на самом деле. И трусливо сбежала. Ну да скатертью дорожка. Итак, настал торжественный момент, когда на мою голову надели какой-то непонятный обруч. Судя по всему, артефакт-определитель силы и направленности дара. Смутно припоминаю, что в голове Аллена остался образ того, как то же самое когда-то проделывали с Арьяной. Отец и мать напряженно следили за всеми манипуляциями господина Дигора, стоя неподалеку. Никого другого сюда почему-то не допустили. Я заметил, что Тир Велден теперь смотрит на меня немного иначе, оценивающе и более благосклонно, чем раньше. Но почему-то ощущения от этого были мне неприятны. Лично я считаю, что родители должны принимать и любить своих детей такими, какие они есть, а не делить на оправдавших или не оправдавших их ожидания. Даже не представляю, как выжил бы в родном мире, если бы мама после того, как я стал инвалидом, отвернулась от меня. Этот же так называемый отец точно бы отвернулся. Для него ущербный сын — пятно на репутации, позор, болезненно бьющий по самолюбию. И, глядя на то, как сейчас тот жадно наблюдает за работой артефакта, мне было противно. Я понимал, что даже пытаться не буду воспринимать этого человека как отца. Если Тирру Беатрису я принял как вторую мать и даже начал испытывать к ней симпатию, то с Тиром Велденом такого не произойдет никогда. Чтобы не смотреть ни на кого, я чуть прикрыл веки, из-за чего взгляд стал словно расфокусированным. В тот же миг мир вокруг вспыхнул новыми яркими красками, из-за чего я ошеломленно распахнул глаза. Но все сразу исчезло. И я поспешил вернуть взгляду расфокусированность, и снова краски вернулись. От каждого предмета и живого существа в комнате будто исходило свечение. Их пронизывали энергетические потоки разного цвета. Удивительное, поистине волшебное зрелище. Похоже, это что-то вроде истинного зрения, о котором я читал в фэнтези-книгах. Теперь оно доступно и мне. «Всё в порядке?» Заметив мою легкую невменяемость, с тревогой спросил лекарь. «Вполне», — широко улыбнулся ему. «Просто ощущения кажутся немного странными. Пытаюсь к ним привыкнуть». Тот, понимающе кивнул. Тут обруч на моей голове издал пронзительное жужжание, оповещая об окончании работы. Господин Дегор провел над ним рукой и вгляделся во что-то, что, к сожалению, над собственной головой я увидеть не мог физически. Потом начал объявлять результаты. «Резерв источника у Тира Аллена — один из самых больших, какие я когда-либо видел». Глаза родителей радостно блеснули. «А направленность какая?» — деловито спросил отец. «Похоже, он абсолютный универсал, что, как вы знаете, встречается чрезвычайно редко», — осторожно сказал лекарь. И что-то мне не понравились промелькнувшие в его глазах искорки жалости. «Да что не так-то? Наоборот, судя по всему, радоваться надо. Вон как отец едва сдерживает ликование». Но уже следующие слова господина Дегора перевернули все с небес на землю. «Вот только эльм у него на редкость тонкий». «Чего? Что еще за хрень такая?» Аллен был абсолютно далек от магии, поэтому его память мне мало что подсказала по поводу прозвучавшего слова. Зато отцу и матери оно, похоже, было хорошо знакомо. Тир Велден тут же нахмурился. «Насколько тонкий?» «Примерно с игольное ушко». Отец так грязно выругался, что мать с осуждением уставилась на него. Извинившись, он резко проговорил. «То есть от всего его потенциала толку никакого?» «Боюсь, что так, Тир Велден», — развел руками целитель. «Но постойте», — попыталась вступиться за меня мать. «Ведь тонкий эльм ценится среди артефакторов». «Не настолько тонкий», — мрачно буркнул отец. «Максимум, на какой он будет способен, создавать простейшие артефактные плетения». «Зато при зарядке магических накопителей вашему сыну не будет равных», — с фальшивым энтузиазмом воскликнул господин Дегор. «Потеря энергии будет минимальной». Тир Велден смерил его уничтожающим взглядом, и тот поспешно заткнулся. «То есть, по-вашему, я должен радоваться тому, что мой единственный сын только и годен, что на подзарядку накопителей?» «Я не то хотел сказать, Тир Велден», — вздохнул лекарь. «Ладно, вы можете идти», — поморщился отец. «Деньги за ваши услуги получите у моего казначея». Я же все еще пребывал в каком-то ступоре, ничего толком не понимая. Тир Велден, смерив меня очередным разочарованным взглядом, махнул рукой и вышел, не говоря ни слова. Мама же осталась, но от ее сочувствия не было никакого толку. Дождавшись, когда мы останемся одни, я все же решился спросить. «Можешь хоть ты объяснить, что это за эльм такой?» «Точка выхода магического канала на поверхность», — начала объяснять Тира Беатриса. «Без нее невозможно оперировать магическими плетениями. Чем она шире, тем больше маны ты можешь выплеснуть на поверхность за меньший промежуток времени. Так что имеет значение не только размер источника, но и ширина эльма. Бывает такое, что источник маленький, а эльм широкий. В этом случае маг быстро выдыхается, создав пару плетений. И наоборот, при тонком эльме можно выплеснуть наружу слишком мало энергии для плетений. Поэтому такие маги способны создавать только простые плетения, но зато в очень большом количестве. В идеале лучше золотая середина. Да зачастую так и бывает. Размер источника и эльма обычно пропорционален. Изредка встречаются и патологии». «Как у меня?» — невесело усмехнулся. Мать вздохнула, без слов подтверждая мои выводы. «Обычно те, у кого эльм тоньше положенного, выбирают стезю артефакторов. Благодаря этому получается нанести более тонкие плетения на материал. Те, у кого эльм слишком широкий, вместо нанесения плетения лишь разрушат структуру камня или дерева. Но там тоже есть свои нюансы. Чтобы плетение создавалось, нужно сначала через эльм протолкнуть определенное количество силы. Если не сделать это за короткий промежуток времени, оно саморазрушается. С таким тонким эльмом, как у тебя, последнее неизбежно». «Понятно», — безрадостно подытожил я. «Похоже, о судьбе могущественного мага-универсала можно позабыть. Нечего было губу раскатывать. Наверняка наблюдающий сейчас потешается над моим недавним триумфом. Если, конечно, следил за мной именно в тот момент». «А что там господин Дегор говорил о зарядке накопителей?» — спросил я. Тира Беатриса чуть оживилась. «А вот в этом твой дар будет поистине бесценен. Обычно при передаче через эльм от мага в накопитель часть энергии рассеивается в окружающее пространство и теряется. Ну а в твоем случае потери, если и будут, то минимальные». «Что ж, по крайней мере, с голоду не помру, если все-таки оставлю отчий дом. Буду зарабатывать зарядкой магических накопителей». И пусть разочарование все еще было слишком сильным, я заставил себя успокоиться. А кто обещал, что будет легко? Да и никто ведь не говорил, что стезя артефактора для меня точно закрыта. Вдруг есть способы расширения этого самого эльма. Нужно будет пошерстить в замковой библиотеке. Да и в академии наверняка могут что-то посоветовать. «Как бы то ни было, у меня есть дар, и это уже хорошо», — улыбнулся я матери. «Я ведь уже почти смирился с тем, что магии у меня не пробудится». «Ты прав, сынок», — явно обрадованная моей реакцией произнесла Тирра Беатриса. «Скажи, сколько стоит учеба в академии?» «А ты туда хочешь?» Она несколько опешила. «Но ведь...» «Почему бы и нет? Чем я хуже других одаренных?» — усмехнулся я. Разумеется, хуже кого бы то ни было мать любимого сынулю не считала, в чем и поспешила заверить. Вот только что-то мне подсказывало, что отца в этом убедить будет куда труднее. Но даже если откажется оплачивать мое обучение, сам попробую справиться. Между тем Тирра Беатриса ошарашила меня ответом. «Каждый год обучения стоит 2000 золотых». «Нифига себе!» Я мысленно присвистнул. «А подзарядка накопителя сколько?» «Обычно магу платят 10% от его продажной стоимости, если, конечно, материалы принадлежат торговцу, а они тоже недешевы. Для накопителей используются драгоценные и полудрагоценные камни, но, к примеру, самый маленький стандартный накопитель стоит 5 золотых». «Понятно. Значит, магу подзарядчику обломится ползолотого», — пробормотал я. «Эдак мне придется только тем и заниматься, что накопители заряжать. И то не факт, что насобираю нужную сумму». «Да, безрадостные перспективы у меня. Но сдаваться раньше времени тоже не буду. В любом случае, нужно вначале попытаться поговорить с отцом. Вдруг он все-таки пойдет навстречу. А там уж как стану полноценным магом, подумаю, как вернуть ему деньги за учебу. Брать что-то безвозмездно у этого человека не было никакого желания». Глава 7. Интерлюдия. «Может, все-таки расскажешь, что там у вас произошло с моим братом?» Илана, которая до этого задумчиво смотрела в окошко кареты, скользя взглядом по проносившимся мимо пейзажам, наконец соизволила обратить внимание на подругу. «Я ведь уже рассказывала и тебе, и твоим родителям». «Послушай». Ариана смотрела с неудовольствием и явно начинала злиться. «Это им ты можешь нести всякую дичь. Может, и поверят. Но я тебя знаю, как облупленную. Да ни за что на свете ты бы не пошла во второй раз извиняться перед Алленом. Скорее бы паука живьем проглотила. Если переживаешь из-за того, что я отреагирую на повторный наезд на моего брата, то зря. Ты же знаешь, как я отношусь к этому гаденышу. Если бы и пришибла его, только порадовалась бы». Илана лишь усмехнулась. О давней неприязни близнецов она прекрасно знала. Если в детстве отношения были еще куда ни шло, и за пределы обычного детского соперничества дело не заходило, то после того, как стало ясно, что Аллен бездарный, все изменилось. Недолгое торжество Арьяны из-за собственного превосходства над братом сменилось обидой и непониманием. А всему виной то, что мать с того момента перенесла всю свою любовь на Аллена. От Арьяны же все больше отдалялась. Банальная детская ревность. Вот основная причина неприязни сестры и брата. Только если Арьяна ревновала брата к матери, то Аллен — сестру к отцу. Оба считали, что один из родителей не уделяет им должного внимания. Сама же Илана не взлюбила брата лучшей подруги из-за его вредного и мелочного характера. А еще из-за того, что без зазрения совести пользовался расположением матери. Жаловался на то, что девчонки обижают, отлынивал от тренировок, подобающих мальчику его положение. Илана считала, что мужчина должен расти совсем другим. Быть похожим на ее собственного отца или Тира Велдена. Оба были сильными, властными, уверенными в себе. В их присутствии она всегда робела и засовывала куда подальше свой вспыльчивый характер. И пусть подруги ни за что бы в этом не призналась, но именно о таком муже мечтала. Чтобы ей не было за него стыдно. И когда их с Арьяной отцы объявили о том, что решили поженить ее и Аллена, Илана едва не взбунтовалась. Вот этот слезняк должен ей достаться в мужья? Чтобы над ней все вокруг насмехались? Еще и бездарь. Злость копилась и копилась, пока не выплеснулась наружу в том поединке. Только увидев обожженное и бездыханное тело Аллена, лежащее сломанной куклой на тренировочной площадке, Илана осознала, что натворила. Она по-настоящему испугалась, понимая, что такое ей с рук не сойдет. Может даже начаться война между их родами. А ее отец, к сожалению, пусть и занимает неплохое положение, до Тирра Велдена явно не дотягивает. Их лярство просто сомнут. Так что Илана даже порадовалась, когда оказалось, что Аллен жив. Но постепенно страх за будущее своей семьи прошел, а когда стало понятно, что намерения Тирра Велдена не изменились, снова накатила злость. Ей еще и извиняться пришлось перед этим ничтожеством. Больше всего взбесила насмешка в его глазах. Может, именно поэтому Илана и совершила очередную глупость. Непонятно, на что она надеялась, запугивая Аллена. Ведь понятно же, что он сам ничего не решает. Отец скажет, на жабе женится. Не то, что на ней. У нее тоже особого выбора нет. Но стоит сразу показать этому слизняку, кто в их семье будет главным. Но в тот момент, когда Аллен перехватил ее запястье и от него полыхнуло магией, что-то изменилось. Она отчетливо это почувствовала. Может, обратила бы внимание и во время предыдущего разговора, до того, как пришла к нему в спальню одна. Но тогда была слишком зла и была сосредоточена исключительно на том, как бы не сорваться. Аллен изменился. И дело не только в том, что у него произошла инициация. Он стал держаться как-то иначе. И взгляд теперь другой. Раньше он был каким-то бегающим, тусклым и невыразительным. Скажет какую-то дерзость и тут же глаза прячет, чтобы скрыть свой страх перед ней. А она его ощущала на уровне инстинкта, как бы Аллен не пытался его скрывать за своими крысиными укусами. Теперь же этого страха не было. И глаза у него были другие. Взгляд властный, сильный, решительный. Теперь уже Илане хотелось опустить глаза и отступить. Удерживало лишь осознание того, что это все тот же Аллен, слизняк и ничтожество. Да и возможные изменения в нем ей лишь показались. Но даже когда она в смятении выбежала из комнаты, понимая, что второго покушения на жизнь сына Тир Велден ей не простит, не могла отделаться от смешанных эмоций. Неожиданно Илана поймала себя на мысли, что такой Аллен ей нравится. И осознание этого пугало ее саму. То, что она испытала, когда он дал ей отпор и буквально обжигал своими голубыми глазами, ставшими яркими и пронизывающими, всколыхнуло в сердце нечто новое. Наверное, именно поэтому и не решилась рассказать даже Арьяне о том, что произошло между ними на самом деле. Могла ведь не сдержаться и признаться в том, что уже не так сильно настроена против брака с ее братом. Если, конечно, Аллен и дальше будет таким, каким она его увидела в тот день. Вот только рассказывать такое после всех ее демаршей по поводу того, что лучше умрет, чем выйдет за Аллена, было попросту стыдно. «Да, ты права. Я пыталась снова поставить его на место», — через силу выдавила она, натягивая на лицо привычную усмешку. «Он, наверное, так испугался, что из-за этого и произошла инициация. Только ты родителям не говори». «Могла бы и не просить», — довольно улыбнулась Арьяна. «Конечно, никому ничего не скажу. Жаль, что ты не добила гадёныша. А вообще все к лучшему. Теперь, когда у Аллена открылся дар, есть надежда, что отец откажется от мысли женить его на тебе». «Это еще почему?» — выдавила Илана, ощущая нечто странное. Мысль об этом почему-то была ей неприятна. «Так если дар у Аллена окажется сильным, отец может сделать наследником тирства именно его», — заметила Ариана. Ее лицо омрачилось. «Не захочет передавать моего братца в чужой род и будет искать выгодного мужа теперь уже для меня». «Думаешь?» — хмуро произнесла Илана. «Не исключаю такого варианта. Жаль, что мы не дождались ритуала определения уровня силы. Теперь, пока не получим вестей из дома, ничего не будем знать точно. Но теперь ведь ты понимаешь, почему я настаивала на такой спешке? Если бы Алли начнулся раньше нашего отъезда, то рассказал бы, как на самом деле все было». «Понимаю, конечно», — Ариана вздохнула. «Но этот гадёныш и так расскажет. Будем надеяться, что к тому моменту, как ты снова увидишь моего отца, он уже остынет. Впрочем, он и в первый раз не слишком излился». «Я бы так не сказала». Илана поежилась, вспомнив разговор с Тиром Велденом сразу после злополучного поединка. Тир оставался нарочито спокойным, но глаза у него были такие, что тот взгляд до сих пор вспоминался с содроганием. Илана понимала, что, как бы ни относился Велден Мертгресс к сыну, но мстить за его смерть точно будет. К счастью, все закончилось хорошо, но ее отцу пришлось пойти на значительные уступки, чтобы избежать негативных последствий. Илана помнила их разговор по артефакту связи в ее присутствии и прекрасно понимала, что дома ждет немалая взбучка от отца. Рудник и дополнительные земельные владения отдать придется в любом случае, даже если свадьбы не будет. Но сама мысль о том, что родители все отыграют обратно, теперь ее сильно тревожила. «Ты сможешь связаться с отцом сразу, как только мы приедем к нам?» — спросила она у подруги. «Конечно. Мне и самой не терпится узнать, чего теперь ждать», — вздохнула Ариана. Жаль, что артефакты связи были вещью слишком дорогой, чтобы снабжать ими девчонок. Каждый такой стоил 1000 золотых, да и на поддержание разговора уходила целая прорва энергии, так что пользовались ими лишь в крайнем случае. Менее срочные послания доставлялись обычными курьерами, но сейчас Илана считала повод очень важным, так что намеревалась уговорить отца связаться с Тиром Велденом во что бы то ни стало. Ведь решается вопрос, состоится ли оговоренная свадьба или нет, ввиду открывшегося в Валлине магического дара.